Эпилог. Point of view. Мия. В зале ожидания аэропорта было так душно, что я чувствовала себя дохлой рыбой, выброшенной на берег. Часто-часто втягивала ртом воздух, но все равно никак не могла надышаться. К счастью, наконец объявили посадку, и я стремительно поднялась со своего места, собираясь проследовать в салон самолета. «Эй, красавица! Ничего не забыла?» «Что?» — резко обернулась, вздрогнув от неожиданного вопроса за спиной. «По-моему, на таком сроке уже не стоит путешествовать без отца своего ребенка. Как думаешь?» Высокий широкоплечий брюнет стоял в метре от меня, прожигая лукавыми глазами насыщенного оливкового оттенка и лениво улыбался с видом довольного сытого кота. Такой красивый и безупречно одетый, что от восхищения у меня перехватило дыхание. Не то что я, как обычно, в последнее время в чем-то мешковатом и бесформенном. Демиан смотрел в упор, сжимая в руках небольшой чемодан. «Я лечу с тобой», — сказал тоном, не требующим возражений. «Но...» «Я никуда не отпущу тебя одну. А вдруг с тобой что-то случится?» Демиан приблизился, сжал мои щеки своими крупными ладонями. От его пальцев пахло куревом, отчего я наморщила нос. «Что такое?» — нахмурился брюнет, пытаясь понять выражение моего лица. «Кажется, меня сейчас вырвет от этого запаха». «Ох, извини, на нервах я много курю». «Если ты правда решил поехать со мной, то должен избавиться от этой привычки. Пообещай». Слегка прищурилась, обдавая мужчину капризным взглядом. «Торжественно клянусь. Больше ни одной сигареты!» Игриво улыбнулся брюнет, доставая полную пачку из кармана джинсов. А затем, немного прихрамывая, подошел к мусорке и ловким баскетбольным движением руки отправил ее в бачок. «Ну, так уж и быть. Возьму тебя с собой!» Улыбнулась, обнимая его за плечи. «Кстати, откуда ты узнал, что я лечу именно этим рейсом?» «Селеста — находка для такого опытного шпиона, как я!» Подмигнул Дэм, посылая мне воздушный поцелуй. Мы сидели в небольшом парке в центре Парижа, и оба были зелеными от волнения. Демиан инстинктивно пошарил в кармане в поисках сигарет, но тут же вспомнил, что выбросил последнюю пачку в аэропорту и, сделав судорожный вздох, покрутил головой. «Черт, они опаздывают уже минут на 15. Может, решили не приходить?» «Смотри», — прошептала, указывая в сторону раскидистой ивы. Он резко крутанул головой, после чего стиснул зубы, подавшись вперед всем телом. К нам приблизилась молодая девушка, которая держала на руках маленького ребенка, и мое горло перехватило от волнения. Point of view. Демиан. «Здравствуй, Мария!» Подскочил со скамейки, нервно засунув руки в карманы. «Привет!» Холодно отозвалась молодая стройная девушка с копной темно-русых волос. «Твой звонок застал меня врасплох. Сказать по правде, нам уже ничего не нужно». Я перевел взгляд на крохотную девочку, ощутив, как внутри все сжалось. Темные волосики, которые как-то странно расположились клочками на голове, больше напоминая воробьиный пух. Большие светло-оливковые глаза, в которых светилось любопытное выражение, и маленький аккуратный носик-пуговка. Малышка с интересом меня разглядывала, маленькой ручонкой обнимая мать за шею. Девочка крутанула головой, и только тут я обратил внимание на небольшой белый предмет, который торчал из ее маленького ушка. Слуховой аппарат. На теле напрягся каждый мускул, а пальцы инстинктивно сжались в кулаки. У этой чудесной смешливой девчонки и правда проблемы со слухом. Словно перехватив мой растерянный взгляд, Мария равнодушно сказала. «Мы вовремя заметили неладное. Она совсем не реагировала на посторонние звуки. Не откликалась, когда я звала ее по имени. Врачи диагностировали нарушение слуха, а еще задержку речевого развития. На меня словно вылили ушат ледяной воды. У моей крохотной девочки со смешной плешивой головкой задержка речи. Господи, вот так пощечина судьбы. Не делай зла, все возвращается старицей. Боль порождает все новую боль. Меня затрясло от странного порыва сжать эту несчастную кроху в руках и забрать себе все ее недуги. Расцеловать эти пухлые щечки и броситься к ногам ее матери, вымаливая прощение за свой омерзительный поступок. Глядя на то, как малышка вдруг беззаботно мне улыбнулась, сердце окончательно треснуло, развалившись на миллион осколков. До кровоподтеков впился ногтями в ладони, чтобы унять стон отчаяния, рвущееся на свободу. «Демиан, с тобой все в порядке?» — тихо спросила Мария. «У каких врачей вы были? Я могу договориться. Ее осмотрят лучшие специалисты города. Мира, черт возьми! И слуховой аппарат купим самый современный». «Увы, не все проблемы можно решить с помощью денег и связей. Уже ничего не нужно», — прерывисто вздохнула брюнетка, потупив взгляд в небольшую лужицу на асфальте. «О нас есть кому позаботиться. Если честно, я уже 10 раз пожалела, что позвонила тебе. Это было сгоряча, на эмоциях». «Как зовут мою дочь?» — хрипло выплюнул вопрос, продолжая до боли сжимать руки в карманах и не в силах отвести взгляда от ее маленького лица с пухлыми щеками, как у бурундука. «Адель. Ее зовут Адель». Повисла напряженная пауза. Мы молча смотрели друг другу в глаза, не зная, что еще сказать. «Прости», — изрек дрожащими губами, переминаясь с одной ноги на другую. «Да о чем ты говоришь?» Девушка поморщилась, резко вскинув голову. «Я счастлива, что у меня есть моя солнечная девочка. Врачи дают хорошие прогнозы насчет ее здоровья. Мы вовремя забили тревогу. И теперь есть шанс, что через год-два она полностью нагонит в развитии других детей ее возраста». «Мария!» Одновременно повернулись на звук взволнованного мужского баритона. Около нас остановился высокий худощавый парень и, приобняв брюнетку за талию, проговорил вполголоса: «Тебе тяжело ее держать. Дай мне, мы пойдем на площадку». «Ну хорошо, я скоро приду». Мария бросила на меня растерянный взгляд. И тогда я понял. Она просто хотела, чтобы я увидел свою дочь. В этот момент, даже не удостоив меня взглядом, парень взял малышку на руки и нежно поцеловал в головку, отчего у меня внутри все заискрило. «Демиан, я хотела сказать. Это Ник, мой жених. Мы дружили задолго до нашего с тобой знакомства. А потом я встретила тебя». Она резко замолчала, делая лихорадочный вдох. Ее грудь часто-часто поднималась и опадала. Девушка так интенсивно втягивала ртом воздух, будто задыхается. «В общем, он поддержал меня, когда узнал, в какое непростое положение я попала. Но ответила ему взаимностью только полгода назад. Он воспитывает Адель как свою родную дочь. Принял ее всем сердцем. И, наверное, теперь не стоит рассказывать малышке, что у нее другой биологический отец. Как ты считаешь?» В глазах Марии читалась мольба. Она с такой силой прищурилась, что вокруг глаз собрались мимические морщинки. Почувствовал полнейшее опустошение. Голова трещала так, будто бухал всю ночь. Словно попал в картину с безумным сюрреалистическим сюжетом. «У меня есть дочь, но она и понятия не имеет, кто я такой. А может, и вообще никогда об этом не узнает. А воспитывать ее будет совершенно посторонний мужик. И я сам допустил все это дерьмо». Бросил отчаянный взгляд на Мию, но она пожала плечами, умышленно не глядя мне в глаза. «Я хочу быть в курсе событий ее жизни. Буду помогать». «Нам ничего не нужно», — ответила резко и холодно. «Моя дочь не будет ни в чем нуждаться. Только на таких условиях я приму правила игры. Я просто хочу, чтобы она была счастлива и здорова. Пообещай мне, что примешь мою помощь и всегда будешь обращаться за ней, если потребуется. Пообещай, Мария». Наши взгляды схлестнулись, словно стальные клинки. В глазах девушки, с которой мы были близки всего один раз, сквозило негодование. Она склонила голову вбок, обдумывая сказанные мной слова. Наконец, не впопад шевельнув губами, тихо изрекла: «Спорить с тобой бесполезно». Молодая брюнетка нервно кивнула, давая понять, что разговор окончен. Она резко развернулась, и быстрым шагом направилась догонять неспешно шагающих впереди Ника и Адель. Я сел на лавку рядом с Мией, которая стала свидетелем душераздирающего разговора, и опустошенно опустил голову ей на плечо. «Все уже прошло. Адель такая лапочка. А ты молодец. Все правильно сказал. Она обязательно с тобой познакомится. Со временем они поймут, что это единственно верное решение. Нам всем нужно время, Дэми. Но начало уже положено. Ты заложил первый камень. Я так тобой горжусь, любимый». «Предлагаю посетить еще одно место. Ты как?» Слегка прищурился, стараясь восстановить сбившееся от волнения дыхание. «Я за», — подмигнула девушка с волосами цвета ангельских крыльев, как и раньше, понимая меня без слов. Point of view. Мия. В небольшом садике на территории детского дома имени Святого Людовика было, как всегда, невероятно тихо и немного тревожно. Мы словно перенеслись в параллельную реальность. Позвонили Мадлен, директору интерната, и договорились о встрече. Но сперва решили выполнить давно забытый ритуал. Посидеть на небольшой покосившейся от старости деревянной скамейке под раскидистой плакучей ивой. «Помнишь, я упал с этого дерева, когда ты приказала мне достать кошку?» Наигранно хмуря брови, прошептал Дэм, касаясь губами маленькой родинки на моей шее. Он прижимал меня к мощному торсу, а его ладони уверенно лежали на животе, нежно перебирая пальцами хлопковую ткань в районе выпирающего пупка. «Прости, мне очень стыдно за этот поступок», — промурлыкала, как будто мне вообще не стыдно. «Подождешь минутку?» — спросил у самого уха, чуть замирая, лаская мочку своим теплым дыханием. «Это слишком долго. У тебя есть не более 10 секунд», — исступленно прошептала, уже заранее жалея о том, что он вот-вот разомкнет наше объятие. «Понял». Демиан подскочил, в ту же секунду скрываясь в кустах. Не успела спрятать улыбку с лица, когда он так же стремительно возник передо мной, сжимая в руках небольшой букет белых лилий. «А вот и букет к ногам моей королевы». Он медленно уселся передо мной на колени, протягивая любимые цветы, сорванные на клумбе рядом с небольшим прудиком. «Дэми», любимый положил голову мне на колени, прижимаясь ухом к округлившемуся животу, и стал шептать еле слышно. «Сыночек, прием. Ты меня там слышишь? Папка здесь. Ну-ка, подай знак. Мне уже не терпится с тобой познакомиться». В этот момент малыш словно почувствовал. Со всей силы зарядил маленькой пяткой мне под ребро. «Ударил так, будто нокаутировал. Хороший удар. Это точно мой сын!» Демиан улыбнулся, пока я сидела, закусив губу, борясь совершенно не вовремя подступающими к горлу слезами. «Знай, сынок, мы все тебя очень ждем. И когда-нибудь я обязательно познакомлю тебя с твоей расчудесной сестричкой Адель. Когда-нибудь это непременно случится, я верю. И, Мия, хотел сказать тебе кое-что еще». Голос любимого чуть дрогнул, заставив меня напрячься. «Что еще?» Он поднял на меня горящий взгляд, немного хрипло проговорив. «Я не готов расстаться с боксом». «Что?» «Да тише ты! Не смотри на меня так! Дай сказать! Я не готов вычеркнуть бокс из своей жизни, поэтому принял решение открыть спортивный центр для подростков и детей. Там будут обучать самым разным видам единоборств. А еще курсы по самозащите для девочек и женщин. Как тебе такая идея? Пусть я не могу теперь сам участвовать в боях, но не готов расстаться с этим видом спорта». «Демиан, да это же прекрасная идея. Ты правда хочешь этим заниматься?» «Ну да, по крайней мере, можно попробовать. Мои родители всю жизнь занимаются благотворительной деятельностью. Настала моя очередь пойти по их стопам. Я слишком много брал. Брал. Пора уже начать отдавать. Открою спортивный центр. Сделаю льготы для малоимущих семей, чтобы туда могли попасть все желающие ребята, особенно те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. А я тебя поддержу. Буду стоять за твоей спиной, испытывая настоящую гордость. Не сомневаюсь, что вместе, втроем, мы преодолеем все невзгоды. «Так и будет, маленькая», — прошептал, прикасаясь губами к моему животу, а затем сложил руки рупором и пропитанным счастьем голосом тихо изрек. «Эй, маленький, а ты меня слышишь? Тебя это тоже касается». В эту секунду крошечная пятка угодила мне прямиком в центр живота, и мы одновременно расхохотались, не в силах сдержать эмоции. Конец.